постоянно меняли своих операторов, а он играл сам. Ребята начали убивать монстров, как и ранее. Юсю возглавлял их отряд. Прохождение подземелья проходило безо всяких неожиданностей. После броска песком не стоит сразу бросаться в атагу. Это всего лишь монстры, так что ничего страшного. Однако если дерешься против игрока, то как только он теряет способность видеть, опытные игроки сразу же используют горизонтальный взмах или другую схожую атаку. Юсю находил время, чтобы обучать булочку. «Тогда что мне делать?» – спросил булочка. «Дурак, просто обойди противника и атакуй сзади, пока он не может тебя видеть». Седьмое поле с братьями также выступали в роли инструкторов. Это один из возможных способов. Юсю не отрицал предыдущего совета братьев. Тем не менее, этот способ тратит драгоценные секунды ослепления. Лучше не начинать бой с использования броска песком. Этот навык будет лучше смотреться в середине комбо-атаки. При ближней схватке лучше всего будет выждать подходящий момент для броска. Тогда даже если ты не сможешь ослепить противника, у тебя будут другие возможные варианты действий. «То есть, ты говоришь, что лучше не стоит строить свою тактику вокруг ослепления?» – спросил булочка. «Верно. Начинать бой броском песка, надеясь на то, что появится эффект ослепления, этот метод уже устарел. Кроме новичков, никто больше не использует этот навык подобным образом. Также никто, кроме новичков, не попадается на подобную уловку», – ответил Юсю. «Тогда, если я скрытно подберусь к противнику, могу я использовать бросок песком?» Продолжал допытываться булочка. «Тогда? Можешь». Юсю начал потеть. Новые тактики воистину заменяют собой старые с течением времени. Даже новички теперь понимали всю несостоятельность прошлых уловок. «Также я не могу полностью полагаться на возможное ослепление после броска». Булочка подвел итог всему вышесказанному. «Верно», — ответил Юсю. «Теперь я все понял». Булочка почувствовал себя очень удовлетворенным из-за того, что узнал много нового. После этого он начал практиковаться на монстрах. Пока булочка нападал, он искал возможность провести бросок песком. Глупые монстры не отворачивали свои головы, как это сделали бы игроки, чтобы избежать ослепления. Таким образом, у него неплохо все получалось. «Братец-эксперт, когда ты возьмешь нас с собой на убийство гоблина-купца?» — поинтересовались братья. Эти парни были очень жадными. «А, это? Я уже согласился помочь амбициям Титана с убийством гоблина», — ответил Юсю. «Амбиции Титана?» Седьмое поле с братьями помрачнели. «Ты собираешься присоединиться к ним?» «Не». «Тогда?» «Я просто помогу им убить гоблина-купца», — ответил Юсю. «Так тебя наняли?» — поинтересовался седьмое поле. Они были знакомы с подобной практикой. Данжевые группы частенько нанимали других игроков. Обычно подобная практика была распространена в мелких и средних гильдиях, из-за того, что иногда их сил не хватало для прохождения определенного подземелья. Именно поэтому они нанимали экспертов, чтобы те помогали им. Однако великие гильдии не были замечены в найме игроков. У них хватало своих экспертов. Они могли пройти любой тип подземелья и убить любого босса. Их сила находилась на вершине игровой иерархии. Если уж они не способны что-то сделать, никто из нанятых игроков и подавно не мог бы им помочь. Однако теперь брат-эксперт был нанят одной из трех великих гильдий. Это не было продажей себя в рабство. Они как будто приглашали его отпраздновать с ними праздник. Он был звездой, которую приглашали на сцену. Ребята одновременно завидовали и восхищались им. Вспоминая о том, как вначале пытались завлечь брата, эксперта в гильдию полной луны, они сейчас ощущали стыд. Даже великие гильдии охотились за ним. Что уж говорить об их гильдии, которая занимала 50-е место в ранге небесной сферы. Даже назначение его лидером гильдии было бы недостаточным. Во время их обсуждения Йосю внезапно получил сообщение от Бесконечной Ночи. «Гоблин-купец появился!» «Я сейчас на середине подземелья», — к сожалению, ответил Йосю. «Я тоже. Сейчас все в подземельях. Свяжемся после того, как выйдем», — ответил Бесконечная Ночь.